Глава шестая. «Глория, родная!» Простонал отец, пока я тащил его по коридору в сторону своей комнаты. Патрик опирался на мои худые плечи, а я шла на голом упрямстве, плотно стиснув челюсти. «Я, кажется, умираю. Мне плохо. О! Папа, терпи. Я тебя к лекарю отведу. Пусть глянет и выпишет лечение». Пыхтя вытолкнула из себя. На лбу выступили капельки пота, спина также взмокла, и ткань платья неприятно липла к телу. Коленки дрожали. «Давайте-ка я подсоблю». С другой стороны от папы пристроилась Катерина и взяла часть нагрузки на себя. Стало полегче. С благодарностью глянула на нее и с удвоенной энергией направилась в свои покои. Уже будучи у себя, когда отец благополучно разместился на моей кровати, сказала, плюхнувшись на стул: «К лекарю пойдем». «Эл Прусту?» — поинтересовалась няня. «Нет», — отрезала я. «Мне кажется, он заодно с мачехой». «Быть такого не может». Мои подозрения, по всей видимости, показались ей чушью. «Эл Пруст — уважаемый в округе лекарь. Да и к тому же...» добавила Катерина, подходя к окну и смотря куда-то вдаль. «Соседничаем мы уже очень давно, и он всегда готов прийти на помощь». «Вот если бы не он...» Старушка быстро развернулась и с укором взглянула на меня. «В тот день, когда ты прожгла маг-каналы и находилась на волосок от гибели, кабы не он...» Голос ее слегка запнулся. Видно было, что она до сих пор переживает о случившемся. Хорошая попытка, но переубедить у меня не получилось. Возможно, прежняя Глория поверила бы, но не я. «Но у нас нет денег на другого лекаря», — прошептала Катерина, видя мои упрямо сжатые губы. «Да и на необходимые микстуры тоже. В доме не осталось ни единого серебряника. И ничего ценного. Да что уж там. Медьки и той нету». Печально развела руками она. «Так ли это? Неужели покои Валерии и ее сыночка выглядят настолько убого? Вряд ли мачеха стала бы жить в нищенских условиях. А это значит...» В голове созрел слегка безумный, но единственный возможный план. Пробраться в комнату мачехи, кажется, вместе с прожженными маг-каналами я потеряла и остатки здравого смысла. Но другого выхода не было. Возможно, в ее покоях я найду массу интересного и смогу использовать это против нее. Но это было опасно. Настолько, что застукай Валерия меня на месте преступления, она сделает все, чтобы как можно скорее избавиться от ненавистной падчерицы, которая мешает ее наполеоновским планам на пути к обогащению. Что-то давно Кассия не видела. Издалека обратилась к Катерине. Он вообще появлялся в доме? «Приходит практически под утро и весь день отсыпается в своей комнате», — ответила та, накрывая одеялом Эл Патрика, беспокойно постановающего во сне. «Госпожа Валерия столкнулась с ним, когда собиралась по делам. Вид у нее был крайне раздраженный, конечно». «Думаю, папе лучше оставаться пока у меня», — обратилась я к Катерине. «Приглядите, пожалуйста, за ним». Крайне бледный вид Эл Патрика заставлял меня не только изрядно нервничать, но и как можно скорее найти деньги на нового лекаря. «Думай, Глория, думай!» И тут я вспомнила. «Конечно! Дверная ручка в комнате отца!» Я еще в прошлый раз удивилась ее массивности. Большая медная с резными узорами. На нее не повлияло ни время, ни алчный взгляд мачехи. Отчего ее не тронули? От того, чтобы закрывать комнату на ключ, когда потребуется. Поцеловала в мокрой от капельки пота лоб отца. Чувствовал он себя явно паршиво, поэтому нужно было торопиться. Оставила его на попечение Катерине, а сама направилась в мастерскую за инструментами. Умела ли Глория отвинчивать дверные ручки? Вряд ли. А вот Марии Ивановне, мастеру на заводе с 20-летним стажем, расплюнуть. Нужная мне отвертка нашлась достаточно быстро. Теперь все зависело от моего мастерства и скорости. Чувствовала себя каким-то домушником, спешно отправленным на какое-то очень срочное задание. В принципе, все так и было. Подойдя к покоям отца, принялась за дело. Медная ручка с резными элементами казалась новенькой. Артефакт? Скорее всего, и завязан он на хозяев дома. Делал мой отец. Вон и маленькая завитушка из двух букв у основания. ПМ. Патрик Мэнс. Подозреваю, что открутить ее мог только сам отец. Поэтому она и на месте. Если все так, как я думаю, то за нее получится выручить больше денег. Провела рукой по металлу, вздохнула и приставила отвертку. Но провернуть ее не получилось. Я ковырялась минут 5, пока до меня не дошло. Все мои предположения оказались верны. Так-с, мы с папой родные люди. Может, нужно пустить магию в ручку? Эх. Потянулась к средоточию в центре груди. Потянула магию из маленького, практически пустого резервуара. Больно было так, что я, тихо застонав, прижалась лбом к двери и, крепко сцепив зубы, остановилась. Мне нужно было отдышаться и подождать, пока боль отступит. Нахрапом не возьмешь. Каналы, по которым должна идти магическая энергия, во многих местах обрывались, и сила, натыкаясь на тупик, причиняла мне сильные мучительные боли. «Потихоньку надо, Глория», — прошептала я и потянулась по одному тому каналу, что показался мне целым. Он был тоненьким, тоньше волоска и длинным. По нему я и направила силу. Растянула горошинку из груди и дальше по вене в руку. Капелька, светясь золотистым сиянием, перетекла на кончик указательного пальца. Стоило свечению впитаться в медную ручку, как та мгновенно вспыхнула и погасла. И уже после этого у меня получилось ее открутить. Магию я воспринимала как продолжение себя. Память и ощущение Глории слились с моим сознанием и не вызывали отторжения. Все происходило естественно, легко и свободно. Ловким движением руки выкрутила первый винт, удерживавший ручку. Болты охотно поддавались, падая один за другим. Еще несколько осторожных манипуляций, и заветные болтики были у меня на ладони. Оставалось только снять саму ручку. «Тяжелая такая». С любопытством рассмотрев свой трофей со всех сторон, завернула его в кусок ткани, на всякий случай захваченный из мастерской. Думаю, у няни возникло бы множество вопросов касательно моих умений. Хмыкнула про себя, убирая сверток в глубокий карман платья. Казалось бы, дело сделано, и можно смело идти на рынок продавать товар. Но мысль о том, чтобы тайком проникнуть в комнату мачехи, не давала мне покоя. Уж слишком заманчивыми были перспективы. К тому же, узнав о всех ее гнусных планах, понимала, что на войне, как говорится, все средства хороши. В доме, помимо спящего мертвецким сном Кассия, отца и старенькой няни, никого, что может помешать мне. Кроме собственной неуверенности. Оглядевшись по сторонам, теперь осторожность не помешает вдвойне. Глубоко вздохнула и направилась в другое крыло дома, где мачеха и ее горе-сыночек жили в своем обособленном мирке. Как я и думала, покои Валерии были закрытыми от посторонних любопытных глаз на крепкий дверной замок. При этом ручка также была тяжелой медной, с характерными вензелями и оттисками мастера. Но магии во мне больше не было, да и цели отвинтить ее в этот раз не преследовалось. Мне нужно было всего лишь отомкнуть запирающий механизм. Вздохнула, задумчиво глядя на дверь. «Что же ты скрываешь от всех нас, дорогая мачеха?» Никогда не позволяла себе такого самовольства. Но чувства, что я вот-вот докопаюсь до правды, пробудили во мне невероятный азарт. Где-то вдалеке послышался приглушенный протяжный храп. Еще одно доказательство, что пасынка отца сейчас и пушка не разбудить. Постаралась еще раз открыть дверь. Заперта. Магии в средоточии не осталось. Так что придется ручками. Немного подумав, вытащила из своей прически шпильку. Ключик к двери найден. Вот только я никогда в жизни не вскрывала замки самодельной отмычкой. Так же, как и не снимала старинные ручки с дверей, да? Вообще, открыть дверь без ключа проще простого. Достаточно лишь одной шпильки и немного опыта. Но второго у меня не было. Однако все это с лихвой компенсировалось верой в успех. Для начала выпрямила свое орудие, разогнула концы и получила более-менее приличного вида проволоку. Несказанно обрадовавшись, присела над замком, вставила самодельный ключик и... Ничего. Кругом обман! В сериалах и фильмах актер буквально несколько секунд сражается с запертой дверью, и кажется, что в этом ничего сложного. Наивная. В какую бы сторону я ни крутила отмычку, заветный замок не поддавался. Вот только отпереть его с помощью ровной проволоки просто невозможно. Подзависнув в раздумьях, решилась согнуть кончик заколки. Фантазия сразу представила себе замок со всеми его шестеренками и выемками. Прильнув глазом к узкому отверстию замка, попыталась понять, как именно нужно вращать заколку, чтобы сдвинуть их в необходимое мне положение. «Взломщик не профессионал», — хохотнула про себя. В этот раз я уже более внимательней и гораздо медленнее крутила шпильку. Процесс пошел куда лучше. Мне удалось нащупать те самые шестеренки и даже поднять некоторые из них. До заветной комнаты меня отделяла пара оставшихся штифтов. Заветный щелчок привел в такой восторг, что я чуть не вскрикнула. Мои старания окупились с лихвой, и замок наконец-то поддался. Медленно и аккуратно, словно не веря своему счастью, надавила на ручку, и та с легкостью поддалась.